Таблетка не помощник. Согласно опросу 2018 года, опубликованному в журнале Consumer Reports, отчеты для потребителей, 80% взрослых респондентов признали, что у них случаются проблемы со сном, по крайней мере, один раз в неделю, и около трети из них заявили, что принимали снотворное, либо безрецептурное, либо по рецепту. Исходя из полученных данных, исследователи пришли к выводу, что до 50 миллионов взрослых в США в тот год использовали снотворное. Это внушительное количество свидетельствует о следующем. Первое. Сон явно становится серьезной и широко распространенной проблемой. Второе. Если вы принимаете фармацевтические снотворные, вы определенно не одни. Третье. Мы можем действовать намного лучше в вопросах эффективного и устойчивого решения проблем со сном. Потому что фармацевтические, рецептурные и безрецептурные снотворные препараты вызывают беспокойство по ряду причин. В их числе следующие. Снотворные не решают проблемы со сном. Только около трети людей, сказавших, что принимали снотворное, сообщили, что в эти ночи они хорошо или отлично спали. 6 из 10 человек сообщили, что на следующий день чувствовали сонливость, растерянность или демонстрировали забывчивость. А исследователи, изучавшие препараты для сна в соответствии с последними рекомендациями по лечению Американской академии медицины сна, обнаружили, что некоторые снотворные средства лишь увеличивают общее время сна на 20-30 минут, в то время как другие едва ли действуют лучше плацебо. Они также отметили, что большинство широко используемых лекарств, особенно безрецептурных, не предназначены для длительного применения и имеется шокирующе мало опубликованных исследований, подтверждающих эффективность их краткосрочного применения. Также не нужно быть ученым в области сна, чтобы понять, что принимая таблетку, вы не устраняете первопричину своих проблем со сном. Как мы уже говорили ранее, нарушение сна – это симптом того, что в вашем организме не сбалансировано что-то еще. Просто стирание этого симптома не приблизит вас к лучшему здоровью или лучшему сну. Снотворные создают вам больше угрожающих жизни проблем. У всех снотворных значительные побочные эффекты. Обычно это головокружение, дневная сонливость, головная боль, проблемы с пищеварением, изменение аппетита, сухость во рту, повышенное газообразование, изжога, когнитивные нарушения на следующий день, в частности, ощущение тумана в голове и трудности с фокусировкой, боль в животе, неконтролируемая дрожь, слабость и затрудненное дыхание. Риски значительно возрастают, если вы совмещаете эти лекарства с другими рецептурными медикаментами или алкоголем, что по данным опроса Consumer Reports проделывал при попытках уснуть каждый 10-й респондент. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA также требует от производителей многих снотворных указывать информацию о том, что эти лекарства могут вызывать парасомнии, то есть расстройство сна, которые могут заставить вас ходить, есть, заниматься сексом и даже водить машину во сне или полусне, сонная амнезия или пробуждение, при котором вы не помните, где находитесь, еще один побочный эффект, о котором сообщали респонденты. Неудивительно, что люди, принимающие снотворное, почти в 2 раза чаще попадают в автомобильные аварии, с той же вероятностью, что при уровне алкоголя в крови выше допустимого законом. Если вы принимаете некоторые снотворные таблетки в течение определенного времени, особенно бензодиазепины, такие как Ксенокс, Валиум, Квазепам, Триазолам, Экстразолам и Тазепам или успокоительные средства, дольше, чем рекомендуемые обычно 7-10 дней, у вас развивается толерантность к препарату, что требует постоянно увеличивать дозу для получения прежнего эффекта, а это может усилить и проявление побочных эффектов. Ситуацию усложняет тот факт, что некоторым людям, особенно женщинам и пожилым, требуется больше времени, чтобы усвоить активные ингредиенты этих таблеток. То есть их уровень в крови остается повышенным намного дольше, что увеличивает риск нарушений ПДД при вождении, падений и других несчастных случаев. Хотя FDA недавно выпустила новое предупреждение о снотворном и управлении автомобилем, советуя принимать половину ранее рекомендованной дозы, эти лекарства не всегда назначаются или принимаются в соответствии с рекомендациями. В то же время FDA рекомендовала меньшие дозы и для людей старше 65 лет, поскольку побочные эффекты этих снотворных, такие как чрезмерная сонливость, нетвердость движений и спутанность сознания, для людей из этой уязвимой демографической группы повышают вероятность падения и, как результат, переломов костей и травм головного мозга, а также могут обострить любые имеющиеся проблемы с памятью или когнитивные нарушения. По данным анализа 2017 года, групп людей в возрасте 65 лет и старше, те, кто принимал рецептурные снотворные в течение 2 недель, имели на 30% больше шансов упасть, чем те, кто этого не делал. Клиника Мейо сейчас постепенно сокращает применение снотворных лекарств, таких как Амбиен, из-за недавних выводов о том, что пациенты больницы, которые принимали препарат под общим названием Залпидем, в 4 раза чаще падали и получали травмы, чем те, кто не принимал препарат в течение пребывания в больнице. Снотворные – новые опиоиды. Пожалуй, самым тревожным наблюдением в отношении снотворных, особенно бензодиазепинов, является то, что они обладают многими из характеристик опиоидов, включая частоту их назначения, быстроту привыкания и высокие показатели смертности. С 1996 по 2013 год количество взрослых американцев, которым выписывались бензодиазепины, увеличилось на 67%, с 8,1 миллиона до 13,5 миллионов. За это время количество передозировок выросло в 8 раз. По общим оценкам, более трети случаев передозировок опиоидами приходится на бензодиазепины. Если вы в настоящее время принимаете лекарства, которые помогают решить проблемы со сном, мы рекомендуем обсудить с вашим лечащим врачом возможность постепенного снижения дозы по мере того, как вы вводите новые привычки, способствующие сну, и бросаете те, которые его ухудшали. Это не только безопасней, но и защитит вас от рикошетной бессонницы, частого феномена проблем со сном, который после резкого прекращения приема снотворных становится серьезней, чем были изначально. Кроме того, удаление этих препаратов из организма еще больше поможет вашему телу перестроиться и найти свой естественный ритм, ориентированный на сон.